те совершенные образцы, которые становятся прообразами реальных предметов. Совершенство этих образцов недосягаемо для предметов, но заставляет стремиться быть похожими на них. Таким образом, душа является не только идеей, но и целью реальной вещи. В принципе, идея Платона является общим понятием, которого нет в реальной жизни, но отображением которого являются все вещи, входящие в это понятие. Так не существует какого-то обобщенного человека, но каждый из людей является как бы вариацией понятия «человек». Поскольку понятие неизменно, то и идея или душа с точки зрения Платона постоянно, неизменна и бессмертна. Она является хранителем нравственности человека. Будучи рационалистом, Платон считал, что поведение должно побуждаться и направляться разумом, а не чувствами, и выступал против Демокрита и его теории детерминизма, утверждая возможность свободы человека, свободу его разумного поведения. Душа по Платону состоит из трех частей – вожделеющей, страстной и разумной. Вожделеющие и страстные души должны подчиняться разумной, которая одна может сделать поведение нравственной. В своих диалогах Платон уподобляет душу колеснице, запряженной двумя конями. Черный конь, вожделеющая душа, не слушает приказов и нуждается в постоянной езде, так как он стремится перевернуть колесницу, сбросить ее в пропасть. Белый конь, страстная душа, хотя и старается идти своей дорогой, но не всегда слушается возницу и нуждается в постоянном присмотре. И, наконец, разумная часть души Платон отождествляет с возницей, которая ищет правильный путь и направляет по нему колесницу, управляя конем. В описании души Платон придерживается четких черно-белых критериев, доказывая, что есть плохие и хорошие части души. Разумная часть для него является однозначно хорошей, в то время как вожделеющая и страстная – плохими, более низкими. Страница 40. Так как душа постоянна и человек не может ее изменить, то и содержание тех знаний, которые хранятся в душе, тоже неизменно, и открытие, совершаемое человеком, является по сути не открытием чего-то нового, но лишь осознанием того, что уже хранилось в душе. Таким образом, процесс мышления Платон понимал как припоминание того, что душа знала в своей космической жизни, но забыла при вселении в тело. И само мышление, которое он считал главным когнитивным процессом, по сути является мышлением репродуктивным, а не творческим, хотя Платон оперирует понятиями интуиция, ведущим для творческого мышления. Исследуя познавательные процессы, Платон говорил об ощущении, памяти и мышлении, причем он первым заговорил о памяти как о самостоятельном психическом процессе. Он дает памяти определение, отпечаток перстня на воске и считает ее одним из важнейших этапов в процессе познания окружающего. Сам процесс познания Платона, как уже говорилось, представал в виде припоминания. Таким образом, память являлась хранилищем всех знаний, как осознаваемых, так и неосознанных в данный момент. Однако Платон считал память, как и ощущение, пассивным процессом и противопоставлял их мышлению, подчеркивая его активный характер. Активность мышления обеспечивается его связью с речью, о чем говорил еще Сократ. Платон развивает идеи Сократа, доказывая, что мышление есть диалог души с собой, говоря современным языком, внутренняя речь. Однако развернутый во времени неосознанный процесс логического мышления не может передать всю полноту знаний, так как опирается на исследование окружающих предметов, то есть копии настоящих знаний о предметах. Тем не менее, возможность проникнуть в суть вещей у человека существует, и связана она с интуитивным мышлением, с проникновением в глубину души, которая хранит истинные знания. Они открываются человеку сразу целиком. Это мгновенный процесс похож на инсайт, который позднее будет описан гештальт психологии. Однако, несмотря на процессуальную схожесть интуитивного мышления с инсайтом, они различны по содержанию, так как озарение Платона связано не с открытием нового, но лишь с осознанием того, что уже хранилось в душе. Страница 41. Исследование Платона заложило новые тенденции не только в философии, но и в психологии. Он впервые выделил этапы в процессе познания, открыв роль внутренней речи и активность мышления. Он также впервые представил душу не как целостную организацию, но как определенную структуру, которая испытывает давление противоположных тенденций, конфликтующих мотивов, которые не всегда возможно примирить с помощью разума. Эта идея Платона о внутреннем конфликте души станет особенно актуальной в психоанализе, то время как его подход к проблеме познания отразится на позиции рационалистов.